И как Мальша читал ей антирелигиозные лекции, кажется, успешно. И о капитане Альбатроса Фоме Шалом рассказал я, о его верной любви к Лизоньке, их свадьбе и рождении сына. И рассказал все о Глебе Львове. Машина мягко остановилась возле огромного двухэтажного здания в густом лесу. «Вы подождите меня, Яков Николаевич», — сказал президент, потрепав меня по руке. «Можете пока пообедать. Здесь неплохая столовая. На обратном пути мы продолжим нашу беседу». Пообедали мы вдвоем с шофером. Ждать пришлось долго, около 3 часов. На обратном пути я живо рассказал о работе нашего директора обсерватории, когда он одному дает срочную работу, другого распекает, с третьим выясняет всякие текущие вопросы. О его страсти к науке, о том, что он не боится никакой самой черновой работы, ходил в море на Альбатросе, сам лично участвовал в перелете через Каспий на моем аэростате и даже лаборанта не взял, все наблюдения сам выполнял. «Он такой прямой и принципиальный, Филипп Мальшик!» – горячо уверял я. «В принципиальных вопросах он никому не уступит, будь это хоть не знай какой мировой авторитет, хоть глава правительства». «Хоть президент Академии!» – хохотнул академик. «Что верно, то верно. Он меня раз выругал, потеряв терпение». «О, а кто был прав?» «Я, разумеется», – лукаво ответил президент, и мы все трое весело рассмеялись. Президенту, наверное, надоело слушать похвалы Мальшиту, и он стал расспрашивать обо мне самом, о Марфеньке. Он очень жалел мою жену и обещал прислать к нам самолетом хорошего хирурга. Его очень заинтересовали также мои книги, и он даже записал в блокнот их название. Академик тепло попрощался со мной и ссадил меня по моей просьбе возле станции метро «Калужская». Сияющий, я вернулся в гостиницу и ничего не сказал Барабашу. Турышев ночевал дома. Я был убежден, что теперь Мальшита у нас не отнимут. Через 2 дня, закончив кое-какие попутные дела, мы выехали домой. К тестю я так и не сходил, просто не мог. Письмо опустил в почтовый ящик. Глава 6. Сигнал бедствия. Дома у нас я застал Лизу с маленьким Яшкой. Марфенька и Христина пригласили ее погостить, пока не возвратится Альбатрос. Что-то в этот раз Лиза очень беспокоилась за Фому. Все очень мне обрадовались. Крику, смеху, поцелуям не было конца. Даже Яшка мне улыбнулся. К моему удивлению, Марфенька очень с ним подружилась. Днем, когда Лиза с Христиной уходили на работу, Яшку оставляли с Марфенькой. Она сама пеленала его, пела ему песни, а когда он засыпал, осторожно укладывала на подушку к стенке. Тотчас накрыли круглый стол, придвинули его к Марфенькиной постели. Мы пили чай с пирогами и обменивались новостями. Я передал с подробностями о нашем посещении президента Академии наук. Когда я рассказывал, как попросился к нему в машину, Марфенька хохотала до слез. Потом долго гадали, оставят Мальшита директором или нет. Марфенька почему-то думала, что его снимут, а мы все были уверены, что оставят. Потом пришел Филипп. Он уже поговорил с Турышевым и Барабашем. Пришлось несколько более сдержанно передать ему мой разговор с президентом. Он выслушал, но вообще казался более вялым, чем обычно. Я бы сказал, даже апатичным. Он все поглядывал на маленького Яшку. Тот его явно отличал, улыбался и тянулся к нему. Мальчик взял его на руки и не вверх ногами, а как следует. «Вам надо жениться, и у вас будет такой», — посоветовала Марфенька так непринужденно, что я почти не ощутил неловкости. «Пора, скоро 30 лет», — спокойно согласился Мальчик. «Может, ты и меня сосватаешь?» Лизонька не слышала разговора о сватовстве. Она стояла у барометра, лицо ее было напряженно. «Падает», — проговорила она со вздохом. «Вы знаете, все время падает». «Сейчас переговаривались с Альбатросом», — сообщил Мальшик.